«Все в порядке, мистер Боунс», — ответила Тина, глядя на уже остывшую еду. Эдвард, заметив ситуацию, щелкнул пальцем, и еда всех присутствующих в комнате была разогрета. Пока все ели, он сосредоточил свое внимание на красивой ведьме, Квинни Галдштейн, и начал флиртовать с ней. Ему было абсолютно все равно, какие уродливые взгляды бросали на него Джейкобы. «Итак, миссис Куинни, чем вы зарабатываете на жизнь? Зовите меня просто Куинни. Я работаю в офисе по выдаче разрешений на работу и провожу большую часть дня, готовя кофе или чистя сортир. Жаль, что такая талантливая ведьма, как вы, выполняет такую рутинную работу». Куинни бросила глубокий взгляд на Эдварда, а затем сказала: «Большинство людей видит мою красоту раньше, чем мой талант. Вы – волшебник другого рода, не так ли, мистер Боунс? Вы можете называть меня Эдвардом. И многие люди говорили мне эти слова», – ответил Эдвард с очаровательной улыбкой на лице. «Мистер Боунс, что вы думаете о возвышении Гриндевальда?» – внезапно спросила Тина. Она наконец-то заметила, что что-то не так. Во-первых, она слишком легко впустила Эдварда в свой дом. Во-вторых, Эдвард знал все их имена, не представившись ни одному из них. Если добавить к этому то, что он может так легко использовать заклинание без палочки, то это доказывает, что этот молодой волшебник, которого она впустила в свой дом, возможно, очень силен. Тем временем Эдвард прекратил разговор с Куинни, посмотрел на ее старшую сестру и сказал: «Неважно, что я думаю, важно то, что так много волшебников готовы поддержать его. Это говорит о том, что многие люди разделяют его взгляды и убеждения. Этого должно быть достаточно, чтобы лидеры разных стран собрались вместе и обсудили, стоит ли менять статус волшебников в этом мире. К сожалению, мы все знаем, что этого не произойдет. В результате в течение следующих нескольких лет весь волшебный мир будет охвачен войной под руководством такого могущественного волшебника, как Гриндевальд. Гриндевальд будет остановлен», — ответила Тина, полная уверенности. «Вы ошибаетесь, мисс Тина. Единственный человек, который может остановить его, это Альбус Дамблдор, но, похоже, он не намерен этого делать. Может быть, у него есть причины», — внезапно сказал Ньют. «Может, и есть, но это ничего не изменит, не так ли?» — ответил Эдвард. После этого все они немного повеселели за ужином, причем Эдвард большую часть времени флиртовал с Куинни, а она флиртовала в ответ. После этого Эдвард сказал ей: «Куинни, это была лучшая еда, которую я ел за очень долгое время». Затем он попрощался со всеми и вернулся в свой номер в отеле. Там он начал пересматривать все преимущества, полученные им сегодня вечером. Главная причина, по которой он обратился к Ньюту, заключалась в том, что он хотел получить его знания об обскурусах, особенно о том, как он отделяет их от тела человека, так же, как он поступил с ребенком в Судане. Во время короткого спора с Ньютом он вскользь упомянул обскуруса. Затем, как только воспоминания о той ночи всплыли в его сознании, Эдвард смог получить от него всю информацию. Он всегда хотел проделать подобное со стариком Ньютом, но, к сожалению, тот тоже был очень искусен в окклюменции. Эдвард догадался, что после опыта с Куинни старик Ньют решил научиться окклюменции. Конечно, Эдвард все еще мог прочитать его память, но он не мог сделать это так подло, без его ведома, как сегодня за ужином. В конце концов, Эдвард все равно должен был вести себя определенным образом в обществе, учитывая его статус и репутацию. А насильственное чтение памяти человека было неприемлемым поведением. Несколько слов от автора. «Во-первых, я никогда не планировал создавать арку, в которой Эдвард начал вести себя высокомерно и глупо из-за своей родословной. Единственная причина, по которой этот конкретный абзац существует, это показать, что его внезапное увеличение силы сделало его более смелым, более готовым игнорировать первоначальный план, который он ранее считал безопасным способом получить выгоду, скрываясь за сценой. Во-вторых, в гареме или группе Эдварда не будет ни одного человека из этой временной линии». Глава 60. Обскурус 2. Глава 60. Обскурус 2. Криденс Бэрбоун только что закончил тайную встречу с человеком, которому он очень доверял. Однако когда он вернулся домой, то увидел, что на лестнице его ждет мать. Сначала он попытался объяснить или оправдать свое опоздание домой, но когда понял, что матери все равно, он просто передал ей свой ремень и получил сильную порку. Однако Криденс не плакал и не просил о снисхождении. Он просто молча терпел. К этому моменту он уже привык к побоям, В этом не было ничего нового. Вернувшись в свою комнату, он хотел воспользоваться кремом, который приготовил для этого случая, как вдруг заметил, что в его комнате находится кто-то еще. Испугавшись, он тут же закричал: «Кто вы?», надеясь предупредить всех остальных в доме. Однако молодой красавец с голубыми глазами, вторгшийся в его комнату, просто смотрел на него с улыбкой на лице. «Знаешь, это из-за ревности», — сказал молодой незваный гость, который на самом деле был самим Эдвардом. «О чем ты говоришь? Более того, кто ты такой?» — ответил Криденс, глядя на дверь в поисках того, кто войдет. Однако его ждало разочарование. «Ненависть твоей матери ко всему магическому. Когда-то я знал одну такую особу. Ее звали Петуния, и у нее была сестра, которая была очень талантливой ведьмой. К сожалению, у Петунии не было никакого таланта к магии, поэтому она стала завидовать своей сестре и часто называла ее уродом природы. Позже она выместила все свое недовольство на единственном сыне сестры после ее смерти. Что ж, думаю, можно отдать ей должное за то, что она вообще растила его столько лет. И никто не придет, так как я наложил на эту комнату чары, чтобы наш разговор не был услышан. Несмотря на то, как он себя вел, Криденс не боялся, поскольку у него было нечто очень мощное, на что он мог положиться. Поэтому, после первоначальной паники, он успокоился, а затем спросил: «Ты все еще не ответил на мой вопрос, кто ты и что тебе от меня нужно?» «Кто я такой, не так уж и важно. Что касается причины, по которой я здесь, то это для того, чтобы заключить с тобой сделку». «Сделку? Какую сделку? Мне нечего предложить такому, как ты». «О, мы оба знаем, что это не так. Что касается сделки, я научу тебя магии, в обмен я хочу, чтобы ты подписал для меня магический контракт». Криденс нахмурился, услышав это, затем он задумался на мгновение, прежде чем ответить: «Прости, но у меня есть другой учитель, поэтому я не буду подписывать никакой обязательный контракт, даже не зная, для чего он нужен». Эдвард не был так уж удивлен, поскольку он мог читать мысли Криденса, как хорошо написанный роман. «Итак», он сказал, «ты имеешь в виду обещание, которое дал тебе Персиваль Грейвс. К сожалению, ты жестоко ошибаешься, если думаешь, что он сдержит свои слова». «Что вы имеете в виду?» — спросил Криденс, немного взволнованный. «Персиваль из тех людей, которые презирают маглов или немагов, и не зная, насколько невероятен твой талант, он легко избавится от тебя после того, как поверит, что ты нашел то, что он ищет. Конечно, как только он поймет, что ты и есть то, что он искал, он с радостью изменит свою точку зрения». Нахмурившись на мгновение, Криденс спросил: «Откуда мне знать, что ты не такой, как он? Получив от меня желаемое, ты также нарушишь свое обещание». «Ну, я могу сказать, что я из тех людей, которые всегда держат свои слова, но этого будет недостаточно. Однако в магическом контракте, который мы подпишем, будет пункт о том, что я должен обучить тебя определенному количеству магии за определенный период времени». Криденс нахмурился, раздумывая, соглашаться ли на эту сделку. Заметив его затруднение, Эдвард улыбнулся и сказал: «Тебе не обязательно отвечать мне сразу. Я могу дать тебе немного времени, прежде чем принять решение. Однако мне все равно нужно кое-что подготовить, чтобы ты не раскрыл наш сегодняшний разговор». После этого он достал свою палочку, и Криденс сделал шаг назад. «Тебе не нужно быть настороже. Я просто хочу, чтобы ты случайно или намеренно раскрыл мою информацию Персивалю Грифсу. Кроме того, я могу честно сказать тебе, что даже если ты используешь свои способности, ты все равно не представляешь для меня угрозы». Эдвард не лгал. Хотя сила Обскуруса огромна, у него все равно есть много способов справиться с ней. Множество темной магии, такой как адское пламя и элементарные заклинания, более чем достаточно, чтобы справиться с ним, не говоря уже о том, что он все еще может убежать с помощью трансгрессии, если понадобится. Взмахом своей палочки он поставил замок на память Криденса, точно так же, как он сделал это с Гриффиндорским Трио и Хагридом, когда они разговаривали в хижине несколько месяцев назад. Таким образом, если он попытается раскрыть какую-либо информацию о нем, тот мгновенно забудет Эдварда. Собственно говоря, Эдвард поставил в своей памяти похожий замок на код, который он использовал, чтобы получить контроль над своими вратами мира, на случай, если что-то пойдет не так. Только при выполнении определенных условий он вспомнит этот код. Причина, по которой он это сделал, на случай, если он когда-нибудь столкнется с человеком, достаточно сильным, чтобы суметь прочитать его память. Таким образом, его врата будут защищены, и ни за что не попадут в чужие руки. Даже если человек воспользуется зельями Полиджуса или подобной маскировкой, чтобы попытаться получить контроль над его вратами, все меры безопасности не позволят этому случиться. Таким образом, если у человека нет кода, управлять вратами невозможно. Если они попытаются применить силу, врата запрограммированы на атаку любого нарушителя. А если это не удастся, то будет запущена последовательность самоуничтожения, чтобы попытаться убить захватчика. Помешав Криденсу раскрыть свою личность, Эдвард ушел, чтобы дождаться подходящего момента для нового появления. Он знал, что Персиваль еще не скоро откроет Криденсу свою истинную природу. Тогда Эдвард появится и снова предложит свою помощь. К тому времени, с помощью знаний, полученных от Ньюта, и после изучения Криденса, он будет иметь глубокое понимание магической сущности, известной как Обскурус. Глава 61. Сила чисел. Глава 61. Сила чисел. После контакта с Криденсом Эдвард вернулся в свой гостиничный номер и достал хрустальный шар. Активировав его, он стал наблюдать за происходящим через него. По сути, он наблюдал весь сюжет фантастических зверей в своем роскошном и очень дорогом гостиничном номере. Этот хрустальный шар на самом деле является одной из форм магии прорицания. На самом деле, одна из самых больших неудач Эдварда с тех пор, как он попал в волшебный мир, это гадание. Когда он был молод, он пытался использовать гадание, но все было безрезультатно. Он потратил много времени на изучение этого вида магии, но казалось, что он не способен его использовать. Поэтому Эдвард решил, что у него нет таланта к этому виду магии. Однако все оказалось сложнее, чем он себе представлял. На первом курсе Хогвартса он изучил родословную профессора Трелани и нашел источник ее способностей, несмотря на то, насколько разбавленной была сила ее родословной. Затем он попытался добавить эту силу к своей модификации жизненного кода, но даже тогда он не смог использовать магию прорицания. В качестве последней попытки Эдвард попробовал использовать магию кровного родства. Магия кровного родства – это новая форма магии, которую он создал, изучая жизненный код. На самом деле это очень простая форма магии. Она позволяет Эдварду использовать магию волшебных существ, не изменяя свой жизненный код. Существует множество магических существ с удивительными кровными линиями, но Эдвард не может просто использовать их всех. Он знал, что модификация его родословной имеет свои пределы, не говоря уже о множестве других мощных родословных, существующих в мультивселенной. Поэтому он использовал только лучшие из мира Гарри Поттера, оставив себе достаточно места для будущих модификаций. Тем не менее, он все еще хотел найти способ использовать способности некоторых из этих волшебных животных. Поэтому он придумал способ использовать их способности – магию кровного родства. К сожалению, недостатком этой формы магии является то, что для ее применения требуется материал. Точнее говоря, Эдвард должен использовать специально изготовленные драгоценные камни, содержащие родословную животных, которых он хочет использовать. Вернемся к проблеме прорицания. Даже после использования магии кровного родства он все еще не мог использовать прорицание. После обнаружения корректирующей силы судьбы, которая заставила историю Гарри Поттера вернуться на первоначальную траекторию, он понял, что заглянуть в тайну судьбы не так-то просто, и что, возможно, есть причина, по которой он не может использовать магию прорицания, помимо простого ответа, что у него нет таланта. Единственная причина, по которой он вообще мог использовать заклинание прорицания, заключалась в его обмене с Николя Фламелем. И это были только самые простые заклинания, такие как подглядывание за людьми на расстоянии. Итак, Эдвард провел последние несколько дней, шпионя за главными героями этой истории. Сначала он наблюдал за тем, как Ньют был арестован Мацуса, как он и его группа бегут, и как группам удается выследить и поймать Акками Ньюта в магазине Мацы. Наблюдая за всей этой ситуацией, Эдвард вздохнул, наблюдая за взаимодействием между Куинни и Джейкобом. «Итак, все вернулось на круги своя после моего ухода», – пробормотал он про себя. На самом деле, после встречи с Куинни он ненадолго заинтересовался ею, но не стал продолжать, так как страх привязанности взял верх. Он понял, что Куинни, вероятно, была именно такой девушкой, которая нравилась ему больше всего, свободолюбивой и добросердечной. В отличие от большинства других женщин, с которыми у него были отношения, он мог предвидеть, что действительно влюбится в нее. Однако, учитывая его грандиозные стремления путешествовать по многочисленным измерениям и вселенным, любовь не входит в его планы. Конечно, на мгновение он задумался, не взять ли ее с собой в путешествие, но решил отказаться от этой идеи. Забудьте о том, что он из 1992 года. Это означает, что ей придется бросить все, включая свою сестру, чтобы уехать с ним. Вдобавок ко всему, Эдвард не верит, что у него есть возможность иметь только одну женщину всю свою жизнь. Он, по сути, бессмертен, у него впереди долгая жизнь, поэтому он будет встречать и переживать все виды прекрасных женщин и чудес. Поэтому для него практически невозможно остановиться только на одной женщине. А для Эдварда Куини заслуживает человека, который сможет от всего сердца посвятить ей себя. И Джейкоб именно такой человек. Поэтому, после их небольшого флирта во время ужина в их первую встречу, он больше никогда не подходил к ней и ее сестре. Собственно говоря, Эдвард покинул отель только тогда, когда Криденс понял, что был прав и что Персиваль Грейвс все это время использовал его. Затем он превратился в своего обскуруса и начал сеять хаос в Нью-Йорке. Эдвард парил в небе Нью-Йорка, невидимый ни для маглов, ни для волшебников. Со спокойным выражением лица он наблюдал за тем, насколько ужасающей была сила Криденса как обскуриала. Его первая мысль, как он справится с такой силой, если ему когда-нибудь придется сражаться с ней. Затем он начал придумывать множество контрмер, как сдержать, сбежать или убить Криденса, если они когда-нибудь станут врагами. Затем он начал думать, сможет ли он создать заклинание, которое позволит ему мгновенно создать Обскуруса, а затем управлять им по своему желанию. Если ему это удастся, то его заклинание будет даже более мощным, чем противодиаболика Гриндевальда. Поэтому он со спокойной душой наблюдал за происходящим до того момента, когда американские волшебники решили, что они действительно убили Криденса. После этого он наблюдал, как все волшебники объединились, чтобы восстановить весь город Нью-Йорк, который был ранее разрушен. Это было удивительное зрелище. Казалось, что время идет вспять. Увидев это, Эдвард был тронут, пробормотав про себя: «Возможно, я недооцениваю силу волшебников этого мира. При правильном руководстве они могут сделать много замечательных вещей, не говоря уже о том, что они – большая группа сверхъестественных людей, способных совершить множество разрушений, даже без надлежащего обучения. Так что, если их правильно обучить, как армию, то они действительно могут достичь многого». Подумав об этом, многие из предвзятых представлений Эдварда о волшебниках изменились, и в его голове медленно зародилась идея, которая могла навсегда изменить мир волшебников. После этого он куда-то отпарировал. Если быть точным, он отпарировал к Криденсу. «Я ведь предупреждал тебя, не так ли?» — сказал Эдвард, появившись на заброшенной пустынной фабрике. «Кто?» — закричал Криденс, а затем увидел красивое лицо Эдварда, медленно приближающееся к нему. Он нахмурился, так как ему не нравился этот странный волшебник, который, казалось, появлялся повсюду вокруг него. Его поведение напоминало ему Персиваля Грейвса, человека, которого Криденс когда-то считал своим другом. «Нет необходимости быть таким враждебным. Я, наверное, единственный человек в вашей жизни, который так прямо сказал вам правду. С момента нашей первой встречи я ясно выразил свои намерения, без всякого обмана», — спокойно ответил Эдвард. Криденс нахмурился, понимая, что Эдвард прав. Поэтому, после нескольких секунд молчания, он спросил: «Что это за контракт?» Глава 62. Договор. Глава 62. Договор. Контракт состоит из двух частей. Первая из них – позволить мне изучать тебя как Обскуруса, спокойно ответил Эдвард. «Изучить, Обскурус? Что это такое?» – спросил Криденс с явным недовольством на лице. «В конце концов, никому не понравится, если с ним будут обращаться как с морской свинкой или лабораторной крысой. Я забыл, что ты даже не знаешь, кто ты и каковы твои способности», — ответил Эдвард. Затем он вдруг перешел в режим профессора и начал объяснять. «Когда юный волшебник или ведьма подавляют свои магические способности или вынуждены делать это через физическую или эмоциональную травму, внутри них формируется неконтролируемая темная сила, паразитическая по своей природе, известная как Обскурус, и этот ребенок, Обскуриал. Как ты можешь видеть из твоей силы, Обскурус очень разрушительная темная сила. В прошлом, когда волшебников преследовали маглы, Обскуриалы были более распространенным явлением, но когда волшебники отделились от магловского общества, они стали редкостью. Большинство обскуриалов не доживают до 10 лет, но ты не такой, как все. Я предполагаю, что благодаря своей родословной, ты намного сильнее большинства из них, поэтому нашел способ не только выжить, но и свободно управлять такой силой. Мне очень интересно, как ты это сделал. Родословная, ты имеешь в виду мою семью, ты знаешь, кто моя настоящая семья? Спросил Криденс взволнованным голосом. Я знаю, но не скажу тебе, спокойно ответил Эдвард. Почему? Закричал Криденс. Затем из его тела вырвалась мощная сила и устремилась к Эдварду. Однако тот не успел даже пошевелиться, как вокруг него появился силовой щит, который отбросил мощную силу назад, заставив Криденса отлететь на несколько метров, пока он не врезался в стену. Эдвард подошел к нему, лежащему на полу, и сказал: «Теперь ты спокоен?» С умоляющим выражением лица Криденс спросил: «Почему бы тебе не сказать мне, если ты знаешь? Если ты мне скажешь, я подпишу твой контракт?» У Эдварда было задумчивое выражение лица. Причина, по которой он отказал Криденсу, заключалась в его обычном инстинкте, как можно меньше изменять каноническую временную линию. Поэтому на мгновение он забыл, что ему не нужно заботиться о том, чтобы как можно больше сохранить оригинальную историю. Выяснив это, Эдвард начал думать о том, какую пользу он может извлечь из этой ситуации. Один из его планов состоял в том, чтобы изучить силу судьбы и выяснить причину того, почему магия прорицания, казалось, так сильно ускользала от него. Он также хотел изучить корректирующую силу судьбы, благодаря которой сюжеты оригинальной канонической истории всегда возвращаются на круги своя. Раз уж в этом мире есть физическое проявление смерти, то может ли быть то же самое с судьбой? Подумал про себя Эдвард. Затем он посмотрел на Криденса и сказал: «Хорошо, я могу согласиться на твои условия, но сначала ты должен подписать контракт, и ты должен сотрудничать с моими исследованиями. Прежде чем ты так легко согласишься, учти, что ты можешь быть вынужден пережить много неприятных воспоминаний о своем детстве». Несмотря на это предупреждение, Криденс без колебаний подписал контракт, который Эдвард протянул ему. Он даже не стал спрашивать о второй части договора, о которой упоминал этот незнакомец, встреченный им всего два раза. Он жаждал узнать свое происхождение, свою семью, поэтому ему было все равно, что делать, чтобы найти и узнать их. Увидев, как он подписал магический контракт, Эдвард удовлетворенно кивнул. «Мы сможем начать через 7 дней, так как сначала мне нужно уладить некоторые дела. Теперь ты можешь сказать мне, кто мои родители?» – спросил Криденс, крепко держа Эдварда за руку. Эдвард посмотрел на этого потерянного ребенка и, увидев на его лице тоску, смешанную с отчаянием, тайно вздохнул, прежде чем ответить. «Твое настоящее имя – Аурелиус Дамблдор, младший брат Альбуса Дамблдора, который в настоящее время является одним из величайших волшебников, живущих на свете, и вскоре станет известен как величайший белый волшебник этого века. Подробности я расскажу вам позже, Ан. Я знаю, что не было точно доказано, действительно ли Криденс является братом Дамблдора, но для данного фика это так». После этого Эдвард исчез, отправившись в несколько других мест в течение следующих нескольких дней. На последней остановке он появился в захудалом трактире. После того, как он вошел в трактир, в его нос ударил запах козла, от которого ему стало не по себе. Тем не менее, он проигнорировал грязь и запах трактира и направился прямо к хозяину, сидящему наверху, который любовался картиной с изображением маленького ребенка, повешенной так, чтобы ее мог видеть каждый. Хотя этому человеку было около 40 или 50 лет, он выглядел намного старше из-за своих неухоженных волос и одежды. «Ты хочешь увидеть ее?» – спросил Эдвард вслух, чем привел в замешательство растерявшегося Аберфорта. Услышав чей-то голос рядом с собой, он мгновенно встал, достал свою палочку и направил ее на незнакомца, лицо которого было закрыто. «Кто вы?» – спросил он, чувствуя сильную угрозу со стороны этого странного волшебника. Его инстинкт предупреждал, что этот человек очень опасен, и единственные, от кого он чувствовал такую же огромную силу, от его брата и этого проклятого Гриндевальда. «Я, неважно, кто я, но ты не ответил на мой вопрос», — спокойно ответил Эдвард. «Зачем мне говорить о своих делах с незнакомцем, который проник в мой собственный трактир?» «Звучит справедливо, в таком случае, я буду более прямым. Мне нужно, чтобы ты подписал для меня магический контракт, а в обмен я позволю тебе снова увидеть твою сестру на несколько часов. Вы сможете поговорить с ней и сказать все то, о чем мечтали до ее отъезда». Услышав это, Аберфорд насторожился еще больше, поэтому не опустил палочку. Он прищурил глаза на Эдварда, а затем сказал: «Ты, наверное, считаешь за дурака, что я поверю в такую чушь». Тем не менее, Эдвард не обиделся. Спокойным и медленным движением он достал из кармана небольшой камень или драгоценный камень. «Я уверен, что ваш брат был не единственным, кто когда-либо исследовал подобные вещи, не так ли? Это воскрешающий камень, один из даров смерти», — заикнулся Аберфорд, которому больше всего на свете хотелось броситься к Эдварду и выхватить камень из его рук. К счастью, разум все же взял верх над ним. Дело в том, что этот камень был не тем, который был у Эдварда в будущем, а тем, который был у него в этом времени. Он использовал проклятие Империуса, чтобы контролировать семью Гаунт, чтобы забрать камень, а позже он вернет его и изменит их воспоминания. В какой-то момент он хотел узнать, что произойдет, если он перенесет этот камень в будущее, но, учитывая тот факт, что ему, возможно, придется иметь дело со смертью из-за этого, он остановил свой план. «Пока что, да, с помощью этого ты сможешь снова увидеть ее и поговорить с ней. Я могу сделать больше, чем это. Я могу наконец воскресить ее», — добавил Аберфорд. «К сожалению, это невозможно. По крайней мере, воскрешающего камня недостаточно, чтобы сделать такое». Услышав это, Аберфорд окончательно очнулся от своего заблуждения, после чего меланхолично вздохнул. Тем не менее, после нескольких минут молчания он спросил: «Что в этом контракте?» Глава 63. Жестокие намерения. Глава 63. Жестокие намерения. Эдвард улыбнулся под капюшоном и сказал: «Этот контракт касается не тебя, а твоего брата, Альбуса». «Конечно», — ответил Аберфорд. «Большинство опасных вещей, происходящих в волшебном мире, так или иначе связаны с ним. Тем не менее, пожалуйста, будь более конкретен». «Ну, я жажду познаний твоего брата в магии. Однако, зная его, он скорее умрет, чем добровольно передаст их мне. Поэтому мне приходится проявлять изобретательность в поиске способов, чтобы получить то, что я хочу. Почему бы тебе просто не сказать, что ты ему не соперник, поэтому ты пытаешься использовать меня, чтобы добраться до него? К сожалению, вы ошибаетесь, мистер Аберфорд. Если бы существовал список самых могущественных волшебников в этом мире, я был бы первым, ваш брат вторым, а Гриндевальд третьим или четвертым», — ответил Эдвард, думая о силе Криденса. «Этот обскуриал мог бы занять третье место, учитывая его способности и потенциал». Аберфорд нахмурился, услышав это, так как не мог понять, откуда взялась уверенность этого человека. Несмотря на многолетнюю разлуку, Аберфорд знал, насколько силен его брат. Он знал, что, несмотря на его спокойную и милую внешность, он был очень страшным волшебником. И если бы не пакт крови, его брат давно бы остановил Гриндевальда. После недолгого молчания он спросил: «Каким образом мое подписание этого контракта поможет тебе добраться до моего брата? Я мог бы потратить много времени, объясняя тебе силу кровного родства, но у меня нет много времени, чтобы тратить его, так что, договорились мы или нет», — спокойно ответил Эдвард. «Если бы не магический контракт с ограничением, что пользователь должен подписать его по собственной воле, у Эдварда было множество способов заставить Аберфорда подписать контракт. Будь то использование проклятия Империуса, влияние на его разум или даже прямое порабощение его души, он мог сделать все это. Морально-серый характер Эдварда часто проявляется, когда речь заходит о магии и знаниях. К сожалению, этот контракт имел серьезные ограничения, когда дело доходило до этого. Он уже пробовал, но контракт не сработал». Поколебавшись некоторое время, Аберфорд попросил контракт, и Эдвард передал его ему. «Первое, что заметил старейший из Дамблдоров, это то, насколько красив был этот магический контракт. На нем было так много странных узоров, которые светились магическим светом. Затем он потратил некоторое время на чтение. Суть его заключалась в том, что его младший брат должен был передать все свои магические знания, а в обмен Эдвард позволит Аберфорд увидеться со своей сестрой Арианой в течение нескольких часов в ближайшие 3 дня. Конечно, были пункты о том, что этот контракт останется в секрете между ними двумя, и другие. Убедившись, что с контрактом все в порядке, Аберфорд должен был убедиться в этом, так как однажды из-за контракта его разыграли гоблины из Гринготтса. Он не сразу подписал его, а спросил, почему срок такой короткий. «Ты читал сказку о трех братьях?» – спросил Эдвард вместо ответа. Аберфорд кивнул. «Тогда, помнишь ли ты, что случилось с женой второго брата после того, как ее душа была вызвана из загробного мира? Она была печальна и холодна, отделенная от него завесой. Хотя она вернулась в мир смертных, она не принадлежала ему по-настоящему и страдала», – пробормотал Аберфорд. «Это верно. Используя магию души, я могу вызвать твою сестру без проблем. Однако она не сможет долго оставаться в мире живых, по крайней мере, без соответствующего якоря», — подумал про себя Эдвард. Аберфорд вздохнул и подписал контракт, что очень обрадовало Эдварда. Аберфорд не знал, что этот контракт также был подписан другим человеком, его неизвестным младшим братом, Криденсом Бербоуном или Аурелиусом Дамблдором. Целью Эдварда было заполучить магические знания Дамблдора, но план был не так прост. Эдвард знал, что директор никогда не подпишет этот контракт добровольно. Первый план Эдварда состоял в том, чтобы вернуться в прошлое, когда Дамблдор был молод и легко поддавался влиянию, а затем с помощью искушения дарами смерти заставить его подписать контракт. Однако даже с философским камнем, питающим его врата, он не мог вернуться так далеко в прошлое. Поэтому, осознав, что он находится в 1926 году, он разработал другой план. Используя силу родословной, он заставит родственников директора школы подписать контракт, связанный с родословной семьей Дамблдор. Затем Эдвард заставит его заплатить. И если директор школы откажется, хотя Эдвард не сможет заставить его передать свои знания, поскольку контракт подписывал не он лично, все равно возможны серьезные последствия. Во-первых, его брат Аберфорд пострадает от контракта и умрет. Что касается Криденса, то, учитывая, что Эдвард ничего не слышал о нем в свой период времени, он решил, что тот либо мертв, либо где-то прячется. Конечно, Эдвард знает, что Дамблдор из тех людей, которые смотрели, как умирает его брат. Чтобы не дать Эдварду стать слишком могущественным, получив его знания, директор школы действительно может пожертвовать не только своей жизнью, но и оставшейся семьей. Однако Эдвард был готов к такому случаю. Согласно скрытым пунктам контракта, если такое случится, Эдвард имеет законное право на все души семьи Дамблдоров, включая их умерших родителей, сестру и даже душу Дамблдора. Конечно, Эдвард знает, что такой могущественный волшебник, как директор школы, контролирует свою душу после смерти. Именно поэтому он смог появиться, чтобы поприветствовать Гарри Поттера после того, как Волан-де-Морт убил его. Итак, план Эдварда в этой ситуации состоит в том, чтобы вызвать младшую сестру директора, Ариану, и пытать ее душу прямо перед ним. Если директор сможет ожесточиться и смотреть, как убивают его семью, не выполнив контракт, Эдвард без колебаний станет жестоким и отвратительным. Собственно говоря, его план состоял в том, чтобы вызвать не только сестру директора, но и его мать и отца. Он будет пытать их, пока не добьется своего. Вернемся к текущему моменту. После того, как Аберфорд подписал контракт, Эдвард выполнил свою часть сделки и вызвал душу Арианы Дамблдор из загробного мира, позволив ей воссоединиться с братом. Тем временем, Эдварда затянуло в сон, хотя казалось, что он просто стоит неподалеку от этих двоих. Человеком, который звал, конечно же, была смерть. «Знаешь, волшебник, не стоит шутить со временем», — сказала смерть ровным голосом. «Многие люди уже делали это раньше, я сомневаюсь, что ты лично нанес им визит. Так почему ты нацелился на меня?» – спокойно спросил Эдвард. Ни у кого из этих людей не хватило ума или силы, чтобы нанести такой ущерб, какой можешь нанести ты. Вмешательство во время может нанести непоправимый ущерб этой хрупкой вселенной. Эдвард нахмурился, услышав это, затем сказал: «Я могу согласиться не создавать проблем, или, по крайней мере, просто быть наблюдателем, но ты должна ответить на мой вопрос». После недолгого молчания смерть сказала: «И какой же? Поскольку ты являешься проявлением законов смерти, есть ли другие боги, подобные тебе, например, физическое проявление жизни и судьбы?» — ответил Эдвард. Услышав этот вопрос, смерть замолчал на несколько минут, а затем ответил: «Раньше были, однако после катаклизма все остальные были вынуждены вернуться к законам природы, чтобы сохранить баланс и функционирование этой вселенной, и я осталась одна. Что это за катаклизм, о котором ты упоминаешь?» — спросил Эдвард, который чувствовал, что подошел очень близко к самым глубоким тайнам этого мира. Я ответил на твой вопрос, волшебник, ответила смерть. Теперь сдержи свое слово или понеси наказание. После этого Эдварда вышвырнуло из мира снов, и, проснувшись, он обнаружил, что все еще находятся в трактире «Кабанья голова», и прошло всего несколько секунд. Глава 64. Шантаж. Глава 64. Шантаж. После небольшой беседы со смертью Эдвард провел следующие часы, ожидая, пока Аберфорд закончит разговор с его сестрой, а затем отправит ее душу обратно в загробный мир. Эдвард не останавливался, несмотря на жалостливый взгляд, которым Аберфорд одаривал его. На следующий день Эдвард напрямую телепортировался в какое-то место, используя магическое заклинание домового эльфа. Причина в том, что это место было одним из самых безопасных мест в этой стране. Тюрьма Макуса. Гриндевальд, заключенный, который находился под строгой охраной, был шокирован тем, что кто-то действительно телепортировался в его тюремную камеру, зная, сколько там было антиаппарирующих чар. Он знал, что только феникс и домовой эльф могут обладать такой способностью, но не волшебник. Поэтому Гриндевальд сразу же насторожился. Вскоре он заметил, что только он один может видеть этого нежданного гостя. Со спокойным лицом он сказал: «Итак, кому я обязан этим визитом, джентльмен?» Эдвард не сразу ответил, вместо этого он активировал свое магическое ядро, продемонстрировав свою огромную магическую силу. Гриндевальд почувствовал огромную магическую силу, исходящую из сердца Эдварда, затем он потрясенно пробормотал: «Ты нарушил первый ограничитель». Эдвард улыбнулся и, наконец, впервые заговорил: «Рад познакомиться с вами, мистер Геллерт Гриндевальд. Меня зовут Эдвард Боунс». Гриндевальд нахмурился, вспомнив, что в Британии существует чистокровная фамилия Боунс. «Я никогда не видел такого талантливого волшебника, как вы, мистер Боунс. Что же привело вас ко мне? Я здесь, потому что мне нужно кое-что от вас». Сказав это, Эдвард не стал терять времени и передал магический контракт Гриндевальду, который не спеша прочитал его. По сути, контракт давал Эдварду доступ ко всем его магическим знаниям и опыту. «Итак, мистер Боунс, почему вы думаете, что я подпишу что-то подобное?» — спросил один из величайших темных волшебников, который когда-либо жил, с опасным выражением лица. С таким же спокойным выражением лица Эдвард сказал: «Я мог бы пригрозить вам смертью, но я не сторонник смертной казни. Поэтому позвольте мне показать вам причину». Сказав это, Эдвард достал свою палочку и начал зачаровывать тюрьму Гриндевальда. За полчаса он наложил столько чар на эту комнату, что у любого заклинателя закружилась бы голова от одного взгляда на них. Но важнее было то, как эти чары действовали. Сначала они не позволяли Гриндевальду использовать бесполочковую магию, блокируя его магическую силу. Затем они не давали его голосу проникать наружу, чтобы он не смог очаровать людей снаружи. Эти чары не позволяли никому использовать полицейское зелье, чтобы выдать себя за него. Собственно говоря, чары не позволят никому войти в эту комнату, за исключением тех, кто отправит Гриндевальду еду. А если лидер Альянса попытается сбежать, эти чары запрут его душу в этой комнате, то есть только его тело сможет покинуть эту комнату. По сути, эти чары не позволяют Гриндевальду сбежать любыми мыслимыми способами. Только по чарам, которые он мог распознать, Гриндевальд знал значение Эдварда. После короткой паузы он сказал: «Я не понимаю, как такой талантливый и могущественный волшебник, как вы, не был услышан раньше. Прежде чем подписать этот контракт, я хотел бы пригласить вас к участию в моем деле. Объединив наши силы, мы могли бы наконец привести волшебников к свободе от угнетения, к свободе быть теми, кто мы есть на самом деле, а не прятаться, как крысы в канализации. Что скажете?» «Знаете, мистер Гриндевальд, я согласен со многими вашими идеями, но, к сожалению, я не согласен с вашим подходом к их реализации. Несмотря на то, что вы сказали, что не испытываете ненависти к маглам, ваши действия все еще укоренены в превосходстве волшебников. Вы не смогли увидеть истинную ценность маглов и то, что они могут привнести в общество и цивилизацию волшебников в целом. Не говоря уже о том, что я вижу, что вы уже начали позволять силе завладевать вашей головой и начали сбиваться с пути идеологии, которую вы проповедуете. Что вы подразумеваете под истинной ценностью маглов?» — спросил Гриндевальд. Если бы эти слова сказал ему любой другой человек, он бы проигнорировал их и попытался убедить его в том, что маглы принесут миру только разрушение, так, как показало ему его видение. Однако, когда эти слова исходят от такого могущественного волшебника, как Эдвард, он готов слушать. Что касается убеждения, то это совсем другое дело. Тем временем Эдвард хотел рассказать Гриндевальду о чудесах технологии и о том, что если смешать ее с магией, то цивилизация продвинется вперед, но не стал этого делать, поскольку дал смерти слово не вмешиваться слишком сильно. Поэтому он просто покачал головой, а затем сказал: «Нет необходимости говорить что-то еще. Вы можете либо подписать этот контракт, либо провести остаток жизни в этой жизни, пока ваша революция рушится без вашего руководства. Я уверен, что Дамблдор без проблем расставит этих людей по своим местам без вашего присутствия». Гриндевальд нахмурился, услышав это. «Может ли он знать об отношениях между мной и Альбусом?» Затем он посмотрел на контракт в своей руке и подписал его. В отличие от директора, у него не было желания жертвовать собственной жизнью ради общего блага. Возможно, в более зрелом возрасте, проведя годы в тюрьме, он мог бы измениться. Однако сейчас он был не таким человеком. Получив подписанный контракт, Эдвард радостно улыбнулся, а затем, сняв чары в комнате камеры, аппарировал прочь. Следующие 3 дня он провел, выполняя свою часть сделки с Аберфортом, а затем встретился с Криденсом, чтобы выполнить другое соглашение, обучить его основам магии. Хотя Эдвард дал смерти слово не вмешиваться, он уже подписал контракт до этого, так что он также был связан своим собственным контрактом. Конечно, он все еще мог найти способ нарушить его, но не хотел. Судя по словам смерти, есть несколько вещей, за которыми он все еще хотел понаблюдать. Тем временем, обучая Криденса, он начал просматривать все магические знания Гриндевальда. Как он и Волан-де-Морт, Гриндевальд был мастером темных искусств и начал экспериментировать с темной магией еще в школе, так что было чему поучиться. Так, например, он узнал, что Гриндевальд использовал бузинную палочку, чтобы разрушить свой первый ограничитель. С помощью силы закона, вложенной в палочку, он смог разрушить свой собственный предел. Благодаря этому знанию он немного узнал о возможностях законов. Конечно, больше всего Эдвард был рад наконец-то изучить темную магию. Противодиаболика. Ранее он предполагал, что это заклинание связано с проклятием «Адское пламя», и он оказался прав. Гриндевальд взял это проклятие и модифицировал его до больших высот. Он не только увеличил его разрушительную силу, но и наделил его способностью определять, предан ли ему человек. Эдвард был очень доволен этой способностью, так как это очень помогло бы планам, которые он недавно составил, увидев силу волшебников, когда они работали вместе при ремонте Нью-Йорка. Еще одна вещь, которую он приобрел и которая принесла ему удовлетворение и будет полезна для его будущих планов, это способность Гриндевальда очаровывать людей своими словами. Благодаря своим воспоминаниям Эдвард научился манерности, лингвистике, убедительной речи и манипулированию эмоциями, всему тому, что использовал Гриндевальд, чтобы очаровать волшебников и заставить их следовать за ним и его революцией. Глава 65. Дикие теории. Глава 65. Дикие теории. После изучения всех знаний Гриндевальда, контракт не прекратил своего существования. Нет, Эдвард не допустит такой ошибки новичка, поэтому контракт не утратит силу, пока он не выжмет из темного лорда первого поколения все до последней капли. Он знал, что Гриндевальду еще есть куда расти, даже пока он в заточении. Он ни на секунду не верил, что Гриндевальд не думал о магии во время своего заключения в Нурмингарде. Что еще важнее, Эдвард хотел сохранить память о его битве с Дамблдором в 1945 году. Эту битву люди, ставшие ее свидетелями, называли легендарной, поэтому Эдвард хотел увидеть ее и пережить. Поэтому он планировал снова активировать контракт после возвращения в настоящее. Покончив с этим, Эдвард наконец-то нашел время поразмыслить о своем коротком разговоре со смертью и всей информации, которую он получил всего в нескольких предложениях. Во-первых, если он что-то напутает со временем, ему придется испытать тяжелые последствия. Скорее всего, смерть сможет нарушить правила его невмешательства и расправиться с ним. Во-вторых, в этом мире раньше было много богов, подобных смерти, но после того, как они пострадали от чего-то, называемого катаклизмом, они либо погибли, либо были вынуждены вернуться к основным принципам, управляющим реальностью этой вселенной. Согласно нынешней теории Эдварда, он считает, что это катаклизмическое событие произошло около 12 000 лет назад. Причина в том, что Эдвард давно заметил, что вселенная Гарри Поттера очень похожа на вселенную, в которой он был, до того, как он трансмигрировал. Единственным отличием была магия, но культура, история и развитие технологий были одинаковыми, с разными людьми. Однако такие ключевые фигуры, как Эйнштейн, Исаак Ньютон, Никола Тесла, Гитлер и Сталин, по-прежнему существуют. Люди, оказавшие огромное влияние на мир. Этот факт заставил Эдварда предположить, что мир Гарри Поттера, возможно, был просто альтернативной вселенной Земли, но у него нет никаких доказательств, подтверждающих это. Вернемся к сути. Одна из теорий, которую он читал в своей прошлой жизни, заключалась в том, что 12 000 лет назад на Земле существовала высокоразвитая цивилизация, но была уничтожена в результате катаклизма. Однако останки этой цивилизации были обнаружены месопотамцами, вавилонянами и египтянами. Затем они построили мощную цивилизацию и чудеса, которые некоторые ученые в наше время до сих пор не могут полностью понять или объяснить. Теория Эдварда заключалась в том, что подобные события могли произойти и в мире Гарри Поттера, что 12 000 лет назад существовала могущественная цивилизация волшебников, и среди них по земле даже ходили такие боги, как смерть. После прохождения через катаклизм эта цивилизация была уничтожена, а боги погибли. Остатки ее были обнаружены более поздними волшебниками, поэтому волшебники в прошлом, скорее всего, были гораздо могущественнее, чем сейчас. Эдвард считает, что в прошлом магическая сила существовала в окружающей среде, но с течением времени магическая сила постепенно уменьшалась, отсюда и причина того, что современные волшебники так слабы. Эта теория также объясняет, почему узлы или линии содержат магическую силу, а окружающая среда – нет. Эта теория также может объяснить другую теорию Эдварда о том, что вселенная Гарри Поттера была высокомагической вселенной, но со временем постепенно ослабевала. Еще одним доказательством этой надуманной теории стали пирамиды, расположенные по всему миру. Соединив их определенным образом, они образовали странный узор, который показался Эдварду похожим на магический массив. Обнаружив это, он посетил их все во время своего 5-летнего кругосветного путешествия. Он обнаружил, что они расположены в самых мощных магических узлах ли-линий на этой планете. Кроме того, в этих пирамидах есть следы очень мощных чар. К сожалению, эти чары были в основном разрушены с течением времени, поэтому Эдвард не смог ни восстановить их по тем немногим остаткам, ни догадаться о причине строительства пирамид. Однако теперь, когда у него есть врата мира, как только он увеличит их способность путешествовать в прошлое, он снова посетит все эти пирамиды, воссоздаст эти чары и откроет секреты прошлого. В любом случае, он только обещал смерти не вмешиваться в события, происходившие в прошлом. Он не обещал не путешествовать в прошлое в качестве наблюдателя и регистратора истории. Еще один план, который Эдвард составил после подведения итогов этого инцидента, вернуть вселенной Гарри Поттера былую славу. И первым шагом на этом пути будет повторная активация этих узлов ли-линии и возвращение магической силы в окружающую среду. Однако он предчувствовал, что все будет не так просто, как он себе представлял. Тем не менее, у него было достаточно времени, чтобы осуществить свой план. Впитав суть знаний Гриндевальда, Эдвард переключил свое внимание на Криденса, а точнее, на Обскуруса внутри него и его способность контролировать его. Согласно их предыдущему соглашению, Эдвард должен был обучить его основным магическим знаниям, а в обмен на это Криденс должен был позволить Эдварду изучать его. Поэтому в течение следующих 6 месяцев Эдвард проводил бесчисленные тесты и эксперименты с Криденсом. Он даже пересмотрел все его воспоминания о том, как он впервые стал обскуриалом, опыт, который был очень неприятен для последнего. Согласно открытиям Эдварда, обскуриал формируется, когда молодой волшебник сознательно или подсознательно подавляет свою магическую силу внутри магического ядра. Затем все негативные эмоции от травмы или насилия сливаются с магической силой, создавая темную и мощную паразитическую силу, обладающую огромной силой. С точки зрения восточных идеологий, обскурус – это негативная сторона или инь магической силы внутри волшебника. Согласно его исследованиям, причина, по которой взрослые не могут стать обскурами, заключается в том, что, какими бы темными ни были их мысли, они все еще имеют определенный уровень контроля над ними, а дети – нет. Кроме того, После 10 лет магическая сила большинства волшебников или ведьм переходит в очень стабильное и трудноконтролируемое состояние, поэтому детям после этого возраста становится сложнее случайно использовать различные магические способности, основанные на их эмоциях. Эта вероятность продолжает уменьшаться по мере взросления. Большинство обскуриалов не доживают и до 10-летнего возраста, но Криденс был другим. Причиной тому была его сильная родословная. Эдвард вынужден признать, что в семье Дамблдоров много талантливых людей, проанализировав его результат. Родословная Криденса наделила его гораздо более высокими магическими способностями, чем у обычных детей. Таким образом, его обскурус был гораздо мощнее обычного. Во-вторых, его родословная дала ему очень мощную душу, которая затем дала ему очень мощный разум. Криденс разделил свой разум на две части. Одна – это его изначальная сущность, а вторая – все темные, негативные или несчастные воспоминания или травмы, которые он получил от рук своей приемной матери. Эта вторая личность также является источником и истоком обскура. Используя свою основную личность или разум, он смог контролировать вторую личность, обскуруса. В результате этой ситуации он смог свободно контролировать эту темную паразитическую силу внутри себя. Конечно, Криденс не имел полного контроля, поскольку легко поддавался влиянию второй личности. Как только эмоции брали верх, вторая личность брала контроль над ним, и именно поэтому он легко потерял контроль над собой после того, как узнал о предательстве Персиваля Грифса и начал буйствовать в Нью-Йорке. После анализа Криденса у Эдварда появилась идея, как создать заклинание «Обскурус», но ему все еще нужны были некоторые необходимые данные, которые он попытается получить после возвращения в 1992 год. Глава 66. Операция Йормунгант. Глава 66. Операция Йормунгант. Обучив Криденса магии за последние 6 месяцев, Эдвард не сразу вернулся в будущее, а наблюдал, как сделанные им изменения повлияют на мир, а также узнал, как действует сила судьбы. Так что, без всякого удивления, все пошло своим чередом без вмешательства Эдварда. Гриндевальд по-прежнему сбежал из своей камеры в Макуса, Криденс по-прежнему встречался и развивал отношения с Нагини, Куини по-прежнему стала акалитом. Что еще более важно, Гриндевальд все еще убеждал Криденса присоединиться к его делу, пытаясь использовать его для убийства Дамблдора. Несмотря на то, что он уже знал о своем наследии, Гриндевальд все еще убеждал наивного мальчика, что Альбус Дамблдор не только украл у него семью, но и всю славу, которая должна принадлежать ему. Что касается Эдварда, то он наблюдал за всем этим, не выходя из гостиницы, через стеклянный шар, используя дивинацию. Хотя ему хотелось увидеть противостояние Гриндевальда и Криденса против Дамблдора, он не хотел ждать так долго. Он знал, что это будет интересная битва, ведь Криденс тоже разрушил свой первый ограничитель с помощью силы Обскуруса. На самом деле, он может быть самым молодым человеком, когда-либо сделавшим это. Согласно его исследованиям, постоянное подавление Криденсом своей магической силы позволило ей быстро расти под воздействием Обскуруса. Затем, когда он достиг предела в 25 лет, Обскурус преодолел для него этот барьер или ограничитель. Как ни странно, второй ограничитель он не преодолел. Проведя эксперимент над Криденсом, он также обнаружил таинственную силу, которая не позволила ему преодолеть второй ограничитель. Под его руководством он заставил Криденса использовать свой обскурус, чтобы попытаться сломать второй ограничитель, но это было бесполезно. Сколько бы энергии он ни использовал, все было безрезультатно. После этого Эдвард просмотрел некоторые воспоминания, полученные от Николя Фламеля. По его словам, великий алхимик использовал свой камень, чтобы разрушить первый ограничитель. Однако после того, как он понял, что обиды, содержащиеся в камне, влияют на его магическую силу, он не захотел использовать этот метод для своей жены. Поэтому он изучил другой метод для выполнения этой задачи, который на самом деле был способом для волшебников разрушить ограничитель с помощью естественной практики и упорного труда. Этому методу он научил молодого Дамблдора после того, как тот окончил Хогвартс, встретил Николя Фламеля и подружился с ним. Как ни странно, его метод сработал для его жены, но не позволил ему преодолеть второй ограничитель. Тогда Эдвард обобщил свои выводы по этому вопросу, чтобы изучить его позже, но затем решил просто спросить об этом у смерти. Однако, зная, как действует последнее, он понимал, что без должной причины или выгоды смерть никогда не даст ему таких знаний бесплатно. Значит, он должен найти способ заманить ее. Эдвард парил в воздухе, невидимый для всех присутствующих, в то время как группа волшебников слушала человека в центре, произносящего величественную и мотивирующую речь. Этим человеком был, конечно же, Геллерт Гриндевальд. Эдвард наблюдал за тем, как разворачиваются события второго фильма «Фантастические твари», не вмешиваясь. После того, как Николас Фламель вместе с другими одаренными волшебниками использовал контрзаклятие, чтобы спасти город Париж от противодиаболика. После этого он достал предмет алхимии и использовал его для активации силы врат мира, чтобы вернуться в маленькое измерение внутри. После этого он вернулся в 1992 год. Как только Эдвард вышел из врат, он почувствовал, как сила времени охватывает его и стремительно старит на 66 лет. Однако прежде чем эта сила успела подействовать, кольцо, которое Эдвард сделал перед путешествием во времени, выпустило темпоральную ауру, которая защитила его от этого эффекта. После нескольких секунд постоянной борьбы с проклятием старения Эдвард покинул свою лабораторию на Луне, чтобы приступить к осуществлению своего грандиозного плана. Старик стоял перед садом и поливал свои растения. Внезапно в его сознании появились новые воспоминания, которых раньше у него не было. «Я встретил Эдварда в 1926 году, еще до его рождения. Неужели этот негодяй теперь шутит со временем?» – пробормотал старик. Вскоре после этого рядом с ним медленно прошла пожилая женщина и сказала: «Ньют, ты только что случайно вспомнил Эдварда в 1926 году?» Ньют просто кивнул своей жене Тине. «Так что же нам делать? Просто не обращай внимания. Эдвард знает, что делает, и мы тут ни при чем», — спокойно ответил старик. Затем они вдвоем продолжили свою неспешную жизнь. Тем временем несколько человек, таких как Куини и Гриндевальд, тоже получили подобные воспоминания. Аберфорд тоже получил воспоминания, однако он не знал личности Эдварда, так как он закрыл лицо во время их встречи. Что касается немага Якоба Ковальски, то он умер от старости более 10 лет назад, оставив свою жену Куини вдовой. Проведя несколько дней в кругосветном путешествии, Эдвард ужинал со своей тетей Амелией. «Ты редко проявляешь инициативу, чтобы поужинать со мной, так что же происходит?» — спокойно спросила Амелия с суровым выражением лица. «Почему я кажусь тебе таким ужасным?» — ответил Эдвард. Однако все, что он получил, — это пристальный взгляд. Тогда он перешел непосредственно к сути этой встречи. «В последнее время у меня изменились взгляды, что привело к изменению многих моих планов. Я решил завоевать весь мир и взять под контроль развитие цивилизации на этой планете». Амелия нахмурилась, услышав это, не потому что слова Эдварда звучали нелепо, а потому что она была удивлена внезапной переменой. По правде говоря, Амелия – один из самых близких людей для Эдварда, она даже ближе к нему, чем его родители на данный момент. Когда он был маленьким, из-за того, что его родители были морально праведными людьми, она была одной из немногих, кому он рассказывал о своей мечте превратить мир волшебников в очень развитую цивилизацию. И Амелия никогда не относилась к своему племяннику как к ребенку, говорящему глупости, поскольку знала, насколько он талантлив и дальновиден. К сожалению, после смерти родителей Эдвард перестал рассказывать о своих планах, и у него появилось какое-то глубоко спрятанное отвращение к миру волшебников. По сути, после этого он впал в глубокую депрессию, и именно Амелия помогла ему справиться с ней. Именно она подала ему идею использовать магию, чтобы найти способ оживить их. Поэтому, когда Эдвард сказал ей, что снова продвигается вперед в осуществлении своих планов, она была очень удивлена. Немного поразмыслив над его словами, она спросила: «Что я должна сделать?» Глава 67. Закладывая фундамент. Глава 67. Закладывая фундамент. «Прежде чем я расскажу о своих планах, — сказал Эдвард, — я хотел бы заранее предупредить тебя, что ты, вероятно, станешь правителем этой планеты, поскольку я не хочу иметь дело с этими политическими глупостями. Пока мои цели и требования выполняются, я не буду вмешиваться, разве что в случае крайней необходимости». Амелия окинула его еще одним глубоким взглядом, а затем сказала: «Значит, ты хочешь, чтобы я делала всю работу, а ты наслаждался всеми благами? Не говори так плохо. Я буду больше внимания уделять развитию магии и технологий, поэтому моя роль в этой ситуации намного важнее, так как я буду направляющим светом для развития земной цивилизации. Почему мне кажется, что уровень твоего нарциссизма резко возрос за последние несколько недель, что мы не виделись?» – спросила Амелия. «Теперь, когда я пристально смотрю на тебя, ты кажешься более красивым, чем я помню, и более высоким. Если бы Эдвард не сидел, она бы уже заметила увеличение роста более чем на 10 см. Один из моих магических экспериментов был успешным, отсюда и небольшое изменение внешности, но сейчас не время говорить об этом. Если хочешь, я расскажу тебе об этом позже. Вернемся к теме. Если ты собираешься стать настоящим правителем этой планеты, есть определенные знания, особенно магдловские, которые тебе необходимо знать». Сказав это, Эдвард взмахнул рукой, и где-то в комнате появилась небольшая гора книг. Посмотрев на эти книги, Амелия сказала с легким раздражением в голосе: «Я должна напомнить тебе, что большинство членов семьи Боунс, кроме тебя, были пуффендуйцами. Так почему ты думаешь, что я потрачу время на то, чтобы читать все эти книги? Даже если бы я это сделал, сколько бы времени это заняло? Хотя эти книги – самые основы, которые тебе нужно выучить, не отчаивайся, я дам тебе много помощи». Затем он достал красивую корону или диадему. Это удивленно спросила Амелия. «Да, диадема Коктеврона, которая, как говорят, способна повышать интеллект владельца. Я лично сделал ее для тебя, чтобы повысить твои способности к учебе и управлению. Тем не менее, ты не будешь одинока. Я создал мозговой центр, в который вошли самые умные маглы из разных областей знаний на этой планете. Их единственная цель – спланировать самый быстрый способ завоевания этой планеты и лучший способ управления ею. Они будут твоими учителями и советниками». Амелия кивнула, представляя, какие теневые делишки провернул его племянник, чтобы собрать всех этих людей в одном месте. «А как насчет твоих родителей? Что ты собираешься с ними делать?» После недолгого молчания Эдвард ответил: «Ты знаешь лучше меня, с их ценностями они никогда не примут некоторые вещи, которые я собираюсь сделать, хотя они все равно поддержат меня, им это не понравится. Поэтому я собираюсь возродить их только после того, как все будет сделано. К тому времени им будет уже поздно пытаться убедить меня в обратном. И если они захотят получить какой-либо статус или власть в этом новом мире, который я собираюсь создать, я буду более чем счастлив дать им это. Однако, судя по их характеру, я полагаю, что после возрождения они будут просто наслаждаться спокойной жизнью». Амелия кивнула головой в знак согласия с ним. «Итак, каков первый шаг твоего плана?» «Я полагаю, что он заключается в том, чтобы взять под контроль Министерство магии». «Ты права», — ответил Эдвард, затем достал светящуюся трубку, зеленый камень и контракт. «Это философский камень, а это зелье, которое может увеличить продолжительность жизни человека, сделанное из камня. Я дам тебе достаточно этого зелья, чтобы ты могла привлекать людей и укреплять преданность тех, кто уже следует за семьей Боунс». Глаза Амелии заблестели. «Итак, ты наконец-то преуспел, кажется, ты говорил, что камень был красным. Этот камень особенный, так как я добавил в него зелье молодости. Таким образом, он может даровать не только бессмертие, но и вечную молодость». Амелия спокойно кивнула, несмотря на волнение в ее глазах, затем она продолжила спрашивать: «Ты разбавил его?» «Конечно, этот может увеличить продолжительность жизни только на 5 лет, а выглядеть на 1 год моложе. Достаточно, чтобы люди почувствовали эффект и захотели еще.